Цзинь Шэнтань. 21 радость жизни. В разгар лета, когда нещадно палит солнце и нет ни облачка, ни дуновения, когда дворик у дома превратился в раскаленную сковородку, и в него даже птицы не залетают, когда по телу ручьями струится пот, когда нет сил даже поесть, и ты валяешься, словно мешок, изнывая от жары, а маслянистая земля пропитана испарениями, и мухи кружат у самого носа, надоедая своим жужжанием. Вот если в такое-то время вдруг почернеет небо и хлынет ливень, словно разом застучит миллион железных гонгов, и благодатный дождь вмиг смоет пот, напоит иссушенную землю, прогонит мух и позволит, наконец, с аппетитом подкрепиться, вот радость. Сидеть ночью в кабинете, думая свою думу, и слушать возню мышей у изголовья постели, пытаясь угадать, что они тащат и какую книгу грызут, и чувствовать, как в сердце закрадывается беспокойство, и вдруг увидеть, как кошка, помахивая хвостом, замирает на мгновение, а потом бросается куда-то с криком, и суетливые твари вмиг пропадают. Вот радость. Во дворике перед кабинетом вырвать заросли лопухов и бурьяны и насадить десяток другой банановых деревьев. Вот радость. Проходя по улице, увидеть двух грамотеев, о чем-то яростно спорящих, с выпученными глазами и раскрасневшимися лицами, уже держащих друг друга за грудки и захлебывающихся словами. И вдруг какой-нибудь рослый детина вмиг растаскивает их в стороны и одним грозным окриком прекращает спор. Вот радость. Когда ученики без запинки декламируют наизусть древние книги, словно вода журча льется из кувшина, вот радость. После еды от безделья перебирать свой сундучок с бумагами и вдруг наткнуться на долговые расписки числом эдак в несколько десятков, и чтобы расписки эти были выданы давным-давно, и деньги получить по ним уже нет возможности, сложить все расписки в кучу и поджечь их, глядя, как серый дымок тает в небесах, вот радость. Проснувшись поутру, услыхать, как домашние со вздохом говорят друг другу, что ночью кто-то умер, а потом узнать, что эта участь постигла первого мошенника в городе, вот радость. Темной ночью лечь спать, чувствуя себя больным и разбитым, тоскливо дремать до утра, а потом вдруг услышать веселый щебет птиц, одернуть занавесь и, выглянув в окно, увидеть яркое солнышко и умытую дождем рощу. Вот радость. Услыхать вечером, что по соседству поселился добропорядочный муж, на следующий день отправиться к нему в гости и застать его читающим книгу, а потом выслушать учтивое предложение сесть и вопрос — не соблаговолите ли ознакомиться с этой книгой и вести с хозяином приятную беседу до самой темноты, а потом, когда проснется голод, услышать «Вы не проголодались?» Вот радость. Даже не мечтать о новом доме, а потом, нечаянно раздобыв денег, все-таки затеять строительство и с утра до ночи слышать только разговоры о досках и камне, черепице и кирпичах, угле и гвоздях, думать о том, как устроить свое будущее жилище и не иметь возможности в нем поселиться. И вдруг, в один прекрасный день строительство закончено. Полы в доме чисто выметены, на окнах натянута бумага, на стенах висят картины, и в доме больше не толпятся рабочие, а вокруг тебя сидят верные друзья. Вот радость. Зимней ночью потягивать вино, а потом отворить окно и увидеть двор, запорошенный снегом. Вот радость. С давних пор мечтать стать монахом и страдать от того, что при людях не можешь есть мясо, а потом принять постриг и у всех на виду вкушать скоромное, а еще в жаркий день помыться и хорошенько выбрить голову. Вот радость. Натерев мозоли, долго их отпаривать, а потом, закрывшись у себя в комнате, вырезать их. Вот радость. Неожиданно обнаружить в своих бумагах послание от старого друга. Вот радость. прожив долго на чужбине, возвратиться на родину и увидеть издалека ворота родного дома, услышать знакомые голоса женщин и детей — вот радость. Видеть, как человек пишет большими иероглифами вывеску — вот радость. Раскрыть окно и выгнать вон всех мух — вот радость. Служить в уездной управе и каждый день входить во двор канцелярии под бой барабанов — вот радость. Отдать все свои долги — вот радость. Смотреть на далекие костры в полях — и это тоже радость.